если ты рожден звездой. Одна звезда решила, что звездее всех других, и стала свет их забирать, не думая о них. Свет поглощала, близ нее все становилось ей. От этого ей не было ни капельки светлей, а результат-то был таков. К вселенскому утру она в итоге превратилась в черную дыру. Нельзя чужое брать, оно не может стать твоим. И если ты рожден звездой, так и свети другим. 18 сентября 2023 года.